Глава 22. Иван Медведев сидел в своей комнате за столом и смотрел в потолок. «Чем бы заняться?» — подумал парень и покосился на стопку с учебниками. «Нет, сегодня я не настроен тратить время на учебу». Он поднялся с кресла и принялся мерить комнату шагами. Остановившись посреди гостиной, парень выдохнул и пробормотал себе под нос. «Вот что такого у него могло случиться на ночь глядя?» Подойдя к холодильнику, Иван открыл его и несколько секунд разглядывал бутылки виски и пива, которые он приготовил для празднования новоселья своего одногруппника. Иван был решительно настроен покутить сегодня вечером, но Александр Егоров обломал его планы. Тяжело вздохнув, Медведев вернулся за рабочий стол и раскрыл учебники. Парень заставил себя отключиться от внешних раздражителей и всецело сосредоточиться на изучении того, как изменились маркетинговые пространства с начала цифровой эпохи. «Раз уж все равно заняться нечем, так хоть поучусь». Принял он непростое решение, справедливо рассудив, что позже все равно удастся покутить с Егоровым. Так почему бы заранее не освободить время для этого позже? Иван Медведев смог полностью погрузиться в тему. Он не просто читал учебник, но и делал конспект и дополнительно искал статьи в «Глобале». Парень настолько увлекся, что не заметил, как ему в дверь постучали. Затем еще раз. Третий. «Стучат, что ли?» С удивлением оторвался от учебы Медведев. «И кому я понадобился на ночь глядя?» Проверив, что на смартфоне нет непрочитанных сообщений или же пропущенных вызовов, он направился к двери. Снова постучали, громко и быстро, с явным нетерпением. «Иду, иду!» — проворчал Медведев и отпер дверь. Та отворилась настолько стремительно, что маленький кулачок едва не ударил Ивану в грудь. «Зинаида Константиновна, Анна!» — удивился Медведев, увидев неожиданных гостей. «Прекрасно выглядите, дамы!» Молодой дворянин, как завороженный, смотрел на девушек. Анна была облачена в нежно-голубые брюки, светлую маечку с цветным принтом и жакет. Ее госпожа в черное платье с белыми кружевами и темные колготки. Обе девушки сделали вечерний макияж и собрали волосы в прически. Иван насмотрелся на жительниц общежития и научился разбираться, какие образы у студенток домашние, для того, чтобы пройтись по общежитию и прогуляться по территории. Так вот, Анна и баронесса нарядились так, будто бы собрались выйти в свет. Не на прием, конечно, но как минимум на прогулку по дорогому торговому центру, поход в ресторан или кино. «Благодарю, Иван Иванович», — кивнула баронесса, выпрямившись и спрятав кулаки за спину. «А вы будто бы не собирались выходить из дома?» Медведев с удивлением заметил, что Анна пытается заглянуть вглубь его номера, точно что-то высматривает. «Так и есть, дама», — кивнул Медведев. «Стало быть, мероприятие в честь переезда Александра Ярославовича пройдет у вас?» — повернулась к нему Анна. «В честь Егорова?» — удивился Иван. «Нет, что вы. Переезд нужно отмечать там, куда человек переехал». «Но, дамы, я решительно не понимаю, что происходит. Не проясните». Девушки переглянулись. Баронесса закатила глаза, затем открыла рот, чтобы ответить, но ее опередила Анна. «Понимаете, мы тоже приглашены на это мероприятие. Как мы поняли, оно пройдет сегодня. Ребята в коридоре обсуждали, да и сам Александр выглядел так, будто хочет поскорее переехать к нам в общежитие. Вот мы и хотели уточнить подробности». «Понятно», — улыбнулся Иван. «А номера Александра у вас, стало быть, нет?» «Есть», — недовольно проговорила Анна и покосилась на баронессу. Но ее благородие не захотело писать первой. Баронесса тяжело вздохнула и отвернулась. Анна же снова посмотрела на Медведева и спросила. «Ну так что, Иван Иванович, во сколько запланировано начало мероприятия?» Замялся дворянин. «Дамы, понимаете, тут такое дело. Мероприятие не сегодня, да и дата еще точно неизвестна». «Как не сегодня?» — опешила Анна. «Но ведь судари в коридоре обсуждали». Она недоумевающе мотнула головой, указывая на коридор. «Да, все верно», — зачастил Иван. «Планировалось сегодня, но оно перенеслось». «Почему?» — резко спросила баронесса. «Прости, Александр», — мысленно произнес Иван и ответил. «У Александра возникли срочные дела в городе. Подробности я, увы, не знаю». «Срочные дела?» — нахмурилась Анна. «На ночь глядя? Опять?» Иван виновато развел руки в стороны. «Понятия не имею, чем именно он занимается», — произнес дворянин. «Но будьте уверены, что чем-то очень важным». «Конечно, конечно», — елейным голосочком пропела Анна. «Иначе и быть не может. Он занят важным делом. Как там говорил господин Ионов в прошлый раз? В деле замешана дама». От взгляда Анны Иван Медведев сжался, а по его спине пробежал холодок. «Не завидую я тебе, Саня», — мелькнуло в его голове. «Ой, не завидую». Некоторое время назад, юго-восток Москвы, недалеко от имения графского рода Рязановых. Несколько неприметных машин с тонированными окнами стояли на парковке одного из магазинов продуктовой сети «Шестерочка». Напряжение явственно ощущалось в салонах этих машин, особенно в салоне серого микроавтобуса RAV-2210, в котором находились глава дворянского рода Масловых Сергей Михайлович и командир его рати Снегирев Борис Юрьевич. «Ваше благородие, она выехала из имения», — хмуро произнес Снегирев, получив доклад от наблюдателя. Маслов бросил взгляд на наручные часы и усмехнулся. «Точно в срок. Птичка летит в театр показывать всем, что у графского рода Рязановых все хорошо. Но не долетит. Старик так и не показался на горизонте». «Никак нет, ваше благородие», — мотнул головой командир ратников и нахмурился. Маслов хорошо знал своего главного воителя, так что скривился и тяжело вздохнул. «Чего еще, Боря? Говори быстрее, дозволяю». «Слушаюсь, ваше благородие», — склонил голову Снегирев. «Я все еще считаю операцию слишком опасной для будущего рода. Да, мы все распланировали. Более того, нам повезло, что его сиятельство граф Рязанов внезапно покинул свое имение и увел с собой часть рати. За саму операцию я не переживаю, но ее последствия могут стать ужасными для нас». Маслов снисходительно улыбнулся и хлопнул по плечу старого вояку. «Могут, но не станут. Я верю в наших ратников, Боря. Недаром ты их тренировал. А вознаграждение за уничтожение рода Рязановых нам хватит, чтобы усилить рать еще больше. Чтобы нанять новых воинов. Ты ведь об этом мечтал, верно?» «Да, но граф Рязанов будет мстить». «И что ж, нам бояться еле живого старика с его куцей ратью? Довольно разговоров, Боря. Действуем согласно плану». «Есть!» — решительно ответил командир ратников и поднес рацию ко рту. «Второй, что у вас?» «Еще не видим ее, Снегирь. Погоди, показался кортеж цели. Цель прошла первую контрольную точку. Повторяю, цель движется ко второй контрольной точке». «Отлично!» — ответил глава ратников и переключил канал. «Всем группам выдвигаемся!» Чуть позже, примерно там же. «Держитесь, госпожа!» — напряженно выкрикнул Кирилл, личный водитель Алисы Ярославовны Рязановой. Натужно заскрипели тормоза, и раздался грохот, когда машина юной графини врезалась в выскочивший на дорогу грузовик. «Все в ружья!» — заревела рация голосом начальника охраны кортежа Алисы Ярославовны. «О!» — захрипела девушка, держась за голову. «Госпожа, вы как?» — разрезая подушки безопасности, напряженно спросила верная телохранительница графини, вассалка рода Рязановых, могучая Карина Антоновна Лебедева. «В порядке, Карина», — отозвалась Алиса Ярославовна. Создав с помощью родового дара тонкое лезвие, она вперед своей телохранительнице освободилась от оков подушки безопасности и помогла освободиться Лебедевой. За бронированными стеклами «Лада Волчицы», дорогой премиальной машины, разработанной в Тольятти, слышались приглушенные выстрелы. «Кирилл, Игнат, сражаться можете?» — коротко спросила Карина Лебедева у водителя и охранника. «Конечно, Лебеда!» — в унисон ответили ратники, подтверждая свои слова переходом на позывной. «Что насчет машины?» «Два колеса пробиты. Можно попробовать уехать, но...» Кирилл, личный водитель графини, не успел закончить фразу. Раздался грохот, и машину вновь тряхнуло. Раздался звон битого стекла. «Проклятье!» — выругалась Алиса Ярославовна, обернувшись и увидев у себя за спиной каменную пику. Если бы не каменная плита, появившаяся перед пикой, графиня бы лишилась головы. «Спасибо!» — пробормотала она, глядя на Карину. Телохранительница же хмурилась, видя, как вражеская пика трансформируется в тяжелый валун. Впереди путь их машине преграждал грузовик, теперь и позади появилось препятствие. «Уехать не выйдет, будем выбираться так. От меня и госпожи не отходить», — быстро произнесла Лебедева. «По моей команде выходим все в левые двери». Рядом с машиной раздался оглушительный взрыв, когда огненный шар врезался в водяную стену. Вокруг все завалило паром. «На выход!» — скомандовала Карина, открыв свою дверь. Она выпрыгнула на улицу и протянула руку Алисе Ярославовне, но графиня справилась и без помощи. Увидев, что Кирилл и Игнат не могут выбраться, графиня Рязанова создала металлический резак, сунула его в тонкую щель между дверью и кузовом и срезала заклинивший замок. «Спасибо, ваше сиятельство!» — быстро произнес Кирилл. «Жало!» — поправила его девушка, напомнив свой позывной, который получила от деда. Кирилл и Игнат, готовые к бою, концентрировали ману. Каждый из них, как и обе дамы, уже держали в руках по артефактному пистолету. Карина Лебедева обошла машину и попыталась открыть багажник. «Гребаная лада!» — пробурчала телохранительница, поняв, что и этот замок заклинило. «Дай я!» — велела графиня, оказавшись рядом. Зашуршала рация. «Лебеда, как обстановка?» — услышали все четверо усталый голос начальника охраны кортежа. «Все живы, вооружаемся!» — ответила Карина, достав из открывшегося багажника штурмовую винтовку. «Четверо прорвались к вам. Задержите их. Они перекрыли нам маршрут отступления, но подкрепление уже близко». «Поняла. Продержимся. Не дадим им похитить госпожу». «Да!» — сдавленно прохрипел начальник охраны, и связь прервалась. «Учитывая ту каменную пику, вряд ли на этот раз меня снова хотят похитить», — услышала Карина Лебедева спокойный голос графини. Скосив взгляд, дворянка увидела, что ее госпожа уже успела натянуть полукомбинезон тактического бронекостюма и сейчас застегивала куртку. «Вы полагаете, вас хотели ликвидировать?» — спросила телохранительница, создав перед собой каменную стену. «Да, но благодаря тебе у них ничего не вышло». Графиня натянула шлем, пряча под него волосы. «Давай тоже переодень!» Голос Алисы Ярославовны растворился в грохоте, когда часть только что созданной магической стены осыпалась. К этому моменту Кирилл и Игнат успели тоже облачиться в броню, лишь Лебеда, прикрывшая товарищей, стояла в брючном костюме. Зато со штурмовой винтовкой в руках. Первым же выстрелом она снесла голову одному из нападавших. «Жало, иглы вдогонку! Конь, столб, правый фланг!» Быстро скомандовала Карина Лебедева сквозь оседающий пар, увидев силуэт врагов. Она вновь начала стрелять, ровно в тот миг, когда с ладоней графини Рязановых сорвались бесчисленные магические иглы. Но, увы, развить успех не получилось. Мощная ледяная стена приняла на себя атаки обеих девушек. «Иерарх!» прорычала графиня, вливая не только обычную ману, но и второй дар в свою атаку. Как минимум, хмуро поддержала ее телохранительница. В этот момент в девушек полетели огненные шары и ветровые серпы, но сдвоенную стену из металла и камня они пробить не смогли. «Их явно больше четырех!» — выкрикнул Игнат, пытаясь ветровой стеной заблокировать атаки со своего фланга. «Гораздо больше!» — поддержал друга Кирилл. «Не ныть! Мы справимся!» — рявкнула Лебедева, вливая все больше и больше маны в свою защиту. Но вдруг раздался очередной грохот. Камень и металл разлетелись в мелкое крошево от удара ледяным тараном. «А кто ноет?» — хмыкнул Игнат. «Мы будем сражаться до последнего!» — продолжил Кирилл и очередью из винтовки прикончил подставившегося противника. Правда, в следующий миг водителю пришлось отбросить оружие и создать водяной щит, который чудом справился с громадным огненным шаром. От столкновения воды и пламени округу вновь заволокло паром. «Лебеда, жало, отступайте!» — крикнул Игнат, воспользовавшись секундой затишья. «Мы прикроем вас и задержим их!» — серьезно произнес Кирилл. Алиса Ярославовна изумленно уставилась на них, однако ратники рода не могли видеть эмоций госпожи из-за ее шлема. «Ты что ли не слы?» — начала была Лебедева, но Игнат перебил ее. «Вряд ли в оцеплении сидят дважды одаренные иерархи. Я верю, вы сможете прорваться, а здесь вы...» Договорить он не успел, ибо ледяная гряда, разрывая пары асфальт, устремилась к графине. Карина оттолкнула в сторону госпожу и сама в последний момент увернулась от атаки, но... Из ледяной гряды во все стороны вырвались бесчисленные пики. «Ар!» — прохрипела Лебедева, когда одна из пик резанула ей бок. «Уходите быстрее!» — прокричал Игнат. «Пока есть шанс!» Стиснув зубы, воительница с признательностью посмотрела на него и, решительно кивнув, схватила за запястье Алису Ярославовну. «Уходим, жало!» — потянула она госпожу за собой. «Стой!» — властно произнесла Рязанова и, повернувшись к двум ратникам, поклонилась им. На мгновение Игнат и Кирилл замерли, а затем одновременно ударили себя кулаками в грудь. «Во славу рода Рязановых!» — пророкотал Игнат, достав из кармана небольшой исчерченный рунами шарик. Влив в него ману, воин активировал запрещенный артефакт последнего шанса и зарычал от боли. Этот артефакт выпивал из него не только ману, но и саму жизнь. «Я не забуду вас!» — быстро произнесла графиня и отвернулась. «Уходим, Лебеда!» Игнат оказался прав. В оцеплении были не такие сильные противники, как в группе ликвидации. Но враги из оцепления получили подкрепление. Сил Алисы Ярославовны и Карины Лебедевой не хватило, чтобы легко справиться со всеми ними. «Уходите, госпожа! Я задержу их!» Голос телохранительницы, да чего уж подруги, считай сестры, до сих пор звучал в ушах графини. «Не дайте жертве парней стать напрасной!» — кричала раненная Лебеда. «Спаситесь, и я приду к вам!» Скрипя сердце, графиня оставила ее сражаться одну. В глубине души Алиса Ярославовна верила, что так большая часть противников переключится на преследование своей главной цели, и Карине станет легче. Но никто не преследовал графиню Рязанову. Из последних сил она брела вдоль автострады. Машин не было, дорогу уже явно заблокировали с обеих сторон. Обычное дело во время разборок аристократов. Хотя официально с нами сейчас никто не воюет. Отвлеченные мысли крутились в голове девушки. Полиция уже дорогу заблокировала. Она на их стороне. Кровь Алисы Рязановой капала на пыльный асфальт, оставляя за собой красочный след. Ее бронекостюм был пробит в нескольких местах, а поврежденный шлем с разбитым визором пришлось снять после прошлой битвы. Девушка едва ногами передвигала, но шла вперед, подальше от сражения. Наследница древнего рода Рязановых не могла позволить себе погибнуть. Сотни лет истории рода лежали на ее плечах. И будущее рода тоже было за ней. «Догнал беглянку!» — услышала она самоуверенный голос откуда-то сбоку и повернулась. «Кто это?» — подумала она, глядя на мужчину средних лет в костюме цвета городского хаки. «Я вроде видела его на приемах». «Графья!» — скривился мужчина. «Вы, высшие аристократы, редко запоминаете тех, кто стоит ниже. Но да черт с тобой, девочка! Прощай!» Враг выставил руку и выпустил в сторону графини двухметровый огненный шар. Девушка ахнула, но рефлексы, вдолбленные с детства, победили ей испуг. Она создала перед собой двойную стену из металла и ветра. Выставив вперед обе руки, Алиса Рязанова сжигала ману, пытаясь справиться с вражеской атакой. «Давай же!» — прорычала она, и не думая сдаваться. Но силы противников были совершенно неравны. Вдруг краем глаза юная графиня Рязанова увидела металлический серп. «Деда!» — обрадовалась девушка. Через миг ее щиты лопнули, и огненный шар продолжил рваться вперед. Но еще через мгновение его разрезало надвое металлическим серпом. Лишившись целостности, остатки магического конструкта взорвались. «Проклятье!» — мелькнуло в голове графини, понявшей, что сейчас ее сметет взрывной волной. Но ничего не произошло. Полупрозрачная линза ветрового щита закрыла ее. «Ты еще кто такой?» — процедил враг, повернувшись вправо, в ту сторону, откуда приближался тот, кто только что использовал металл. Высокий, статный. «Не дед», — ошарашенно подумала Алиса, глядя на приближающуюся фигуру. «Секунду, что это на нем? Почему он в маске рыжей обезьяны?»